когда ты выпустишь? Что? Для того, чтобы критерии подбора мужа — это принятие тела и идеология одинаковая. В принципе, по этим двум. Слушай, ты знаешь что? Я тебе хочу сказать, когда ты будешь защищаться? Или вы, наверное... Что? Вот давай, после защиты начинай заниматься этим вопросом. Сейчас же не стоит перед тобой мужа выбирать. Стоит, конечно, безусловно. Да. А критерии, они описаны в книге. Физическое здоровье, духовное развитие, материальная независимость. И вот посмотри, твой претендент, он физически здоров? Ну, твою руку и сердце, которого ты хочешь. Здоров физически? Чего ты задумал? Да. Материально он обеспечен? Материально он обеспечен? Не, давайте мы же используем, да, что-то, ведь в конце концов тебе надо самой решать. Измерь вещь, связи вещи и будущее этой вещи. Не, он может, конечно, еще молодые, не обязательно вот как вот это достигнуть. Если видно, что идет развитие туда, можете и в шалаше немножечко пожить. Только рай с милом шалаше до первых морозов, это надо понимать. Не, ну сейчас, да. Нет, ты ответь на вопрос. Материально он обеспечен? Да, принципиально никого нет, я просто, чтобы... Ага, да, есть у тебя. Когда бы никого не было, ты была поглощена диссертацией, ты бы сейчас спросила, как мне, я тоже в этом немножко разбираюсь, как мне авторефераты написать.